Вышли из Гремихи, где за это время была развернута за островом Витте большая база ПЛ. Оторвавшись от косых причалов, прошли между островами Витте и Медвежьим, обмениваясь позывными по ротьеру. Наконец, крайний пост. 554-я стационарная. 130-миллиметровая артиллерийская батарея на Святоносском мысу. Щелкает ротьер, позывные приняты, счастливого плавания. Взревел ревун, давая команду к погружению. Воды сомкнулись над перископом. Жуков привычно сложил рукоятки и включил привод на спуск. Чуть слышно запел сервомотор, опуская перископ в шахту. Он мог этого не делать. Рядом был капитан второго ранга Сипенко, командир ленинского комсомола. Но человек он на флоте новый, это его второй поход. И Жуков пошел с ним, желая присмотреться к новому командиру. Их лодка идет второй. Впереди Лукин на Северянке, сзади Нерпа, там командиром Каутский. Вместе с ним пошел Стариков. Отряд следует курсом 0 в пролив между островом Белый и землей Александра со скоростью 15 узлов. Через 50 часов определились на траверзе мыса западной земли Александра 80 градусов 37 минут 8 секунд северной широты и 39 градусов 59 минут 16,6 секунд восточной долготы. Невязка составила 18 кабельтовых. До полюса оставалось 562,5 мили или 37,5 часа хода прежней скоростью. Перешли на гиро-азимут-компас, сменили карты на полярные, вошли под лед, через 100 миль кончился шельф, вышли в океан. Увеличили глубину погружения до 150 метров, прошли еще 175 миль, магнитный компас кажет север по пеленгу 323. Долготы начинают собираться в кучку. Только бы не подвела техника. Прошли хребет Нансена. Глубины вновь около 4 километров. Дно ровное. Эхолот вычерчивает прямую линию с небольшими изменениями. Уже совсем рядом. До полюса ровно 4 часа хода, докладывает старший лейтенант Алексеев. Бычок раз. Подплыли на глубину 20 метров и связались со штабом ВМФ в Москве и с флотом по СДВ. В район полюса с ЗФИ вылетел противолодочный Б-8 с корреспондентами «Правды» и «Красной звезды» на борту. Он будет патрулировать в районе полюса, ожидая всплытия лодки. Еще раз уточнили место по РНС маршрут. Погрузились на 50 метров. Через 3:40 дали команду уменьшить ход и всем искать полынью. Алексеев что-то пересчитал и доложил. «Мы немного не дошли, товарищ адмирал. Полюс в 2 милях по курсовому 30». «Нормально, лейтенант. Северянка как раз там». В этот момент северянки доложили, что находятся на Северном полюсе. «Сплошной лед, товарищ адмирал. Много сталактитов. Больше поднимать перископ не буду». «Ныряй, отходи в сторону. Носовые аппараты 1, 2, 3, 4 к выстрелу приготовить. Штурман, точку. БЧ-3, расчет залпа. Цель, полюс. Аппараты готовы. Торпеды подледные. Товсь, пли!» Дважды ударило по ушам воздухом. «Первая, вторая вышли. Третья, четвертая вышли». 4 взрыва раздались через 37 секунд. И начались поиски полыньи. Они длились 1,5 часа. «Стоп, малый назад, подруливающие. Штурман, точку, ворочай вправо. Надерживай, стоп, всплывай». Все непроизвольно наклонили головы, предчувствуя удар. Раздался легкий хруст, затем треск. Лодка несколько раз качнулась. Индикатор показал позиционное положение. «Ура!» — раздался крик в ЦП. Командир объявил по каштану, что АПЛ «Ленинский комсомол» всплыла на Северном полюсе. Отдрая рубочный люк, моряки выбрались наружу. Подняты антенны коротковолновой радиостанции УКВ. Связались с Москвой и Б-8, который вынырнул из-под облаков и несколько раз облетел лодку. Передали РДО Сталину с тем же содержанием. Затем несколько раз повторили сообщение о событии на различных частотах. Через несколько минут радиостанция «Маяк» прервала передачи для экстренного сообщения заявления ТАСС. Жуков и Осипенко после заявления передали в эфир для «Маяка» поздравления советскому народу от имени экипажа АПЛ «Ленинский комсомол» и двух других субмарин Северного флота. Через полтора часа началось торжение льда неподалеку от лодки и пришлось нырять. Тем не менее, полюс достигнут. Возможность всплыть из-под льда существует. Это большой задел на будущее. Заодно успели провести футбольный матч. Выиграла команда Жильцова, старшего помощника, игравшая против сборной БЧ-4, службы Р и БЧ-5. И хотя с начала похода прошло совсем немного времени, все постарались хоть немного походить по твердой земле, чему неистово завидовали экипажи других лодок. Репортаж с футбольного поля на Северном полюсе транслировался по звукопроводке на остальные лодки. На полюсе отряд разделился. Северянка пошла к Баффинному проливу и попыталась форсировать его с целью обогнуть Гренландию с запада. Нерпа пошла в море Бофорта, стремясь пройти в море Баффина по северо-западному проходу. А ленинский комсомол пошел в Рейкьявик. Там Жуков высадился на берег и оттуда вылетел в бухту Грязную под Североморском. Осипенко, обогнув с юга Гренландию, вошел в море Баффина и ожидал подхода остальных лодок. Через 8 дней стало известно, что северянка потеряла один винт и вынуждена была возвращаться в Северодвинск. Проход Баффиновым проливом был перекрыт айсбергом в районе Нунатами. Попытка обойти айсберг закончилась поломкой винта, вывернутой его насадкой, несколькими сорванными листами обшивки и легкого корпуса. Глубины в проливе были предельно маленькими. Очень много айсбергов, больших и маленьких. Крайне тяжелые гидрометеоусловия для плавания. Отвратительная погода и очень неточные карты. Северо-западный проход оказался проходимым. Условия для плавания много легче. Навигационных опасностей тоже меньше. К тому же там довольно неплохо работал Лоран-А, который использовали американцы для своих бомбардировщиков. Для Баффинова пролива карт с Лоран-А не существовало. По возвращению Леня Каутский, бородатый, смешливый еврей со смешным одесским выговором, большой любитель анекдотов и женщин, представил свой поход как туристический круиз вокруг Гренландии. Однако бортовые журналы зафиксировали большие сложности для прохода даже в летнее время. Лодка повредила два выдвижных устройства, была вынуждена всплыть, воспользовавшись сильным туманом, и ремонтировать антенну коротковолновой станции, не менять антенну приема передатчика РНС КПИ-4. Первый блин получился немного комом, но разведка и освоение новых районов плавания – всегда связаны с подобными рисками. Тем более, что направлять туда гидрографические корабли значило бы раскрыть секрет нашего интереса к этим районам. А то, что предстоит битва за Атлантику и Тихий океан, адмирал флота Жуков не сомневался. Все сильнее сказывалось наше отставание в средствах связи и навигации. Американцы, используя свои связи в Англии и в других странах, начали создавать глобальную систему обнаружения СОССУС. Строят многочисленные станции радионавигационных систем. Строят аэродромы на островах бывшей Британской империи. Британия в долгах, как в шелках, ей ничего не остается делать, как сдавать свои острова в аренду. И это еще хорошо, что из Гренландии и из Исландии американцев удалось выжить. Но Канада на их стороне. А СССР никак не удается создать спутниковую систему. У спутников очень плохо с электропитанием. серебряно-цинковых аккумуляторов хватает на несколько недель работы, а создание уже запатентованных солнечных батарей затянулось из-за селеновых полупроводников. Никак не получается создать чистые монокристаллы.